Глава 22. Воды глубинного царства изогнулись громадным холмом и обрушились сотнями водопадов. Из пучины поднимался колоссальный мутно-зеленый купол. Вот показалась пара огромных глаз с горизонтальными зрачками, очень древних и очень холодных глаз, в которых светилась тысячелетняя мудрость. Впервые за 65 веков их обладатель очнулся ото сна, и отнюдь не по своей воле. Ктулху вполне устраивала мирная дрема, полная приятных видений, так что он не особенно стремился просыпаться. Но никакое снотворное, никакая магия больше не могли удерживать его в таком состоянии. Очень сложно спать, когда вокруг рушится вселенная. «Я проснулся!» Разнеслось над океаном. Похоже на илистый остров, живую гору, исполинский бог-демон поднимался все выше. Над водой колыхнулись ротовые щупальца. Воздух разогрелся от мощного выдоха. Внешне похожий на головоногое, дышал Ктулху все же ртом, хотя и не делал различий между водой и воздухом. Вот уже показались плечи. Словно гигантские зеленые паруса распахнулись доселе сложенные крылья. Еще немного, и Ктулху появился по грудь. И вместе с Ктулху появилась его аура. Ледяная, давящая, почти материальная аура бескрайнего ужаса. Она накрыла половину глубинного царства, заставив все живое стихнуть, умолкнуть, уйти на дно. Куда угодно, лишь бы не попасться на глаза владыки миров. Их страх был неудивителен. Проголодавшийся после многовековой спячки, Ктулху шарил громадными ручищами, цедил воду сквозь ротовые щупальца. Вот ему меж пальцев попался дракон Ленга, и колоссальных размеров чудовище отправилось в пасть архидемона. Ктулху проглотил его, как человек креветку. Но это только раздразнило его аппетит. Ктулху окинул взглядом бушующий океан и издал страшный, выворачивающий душу наизнанку рев. Ткань реальности содрогнулась и кое-где даже порвалась. Печати Мардука затряслись, угрожая рассыпаться. Однако выдержали. Заметно ослабшие за минувшие тысячелетия, они все же еще сохранили запас прочности. Даже Ктулху не мог сломать их с наскоку, одним ударом. Даже ему пришлось бы поднапрячься, приложить некоторые усилия. Впрочем, он пока что не пытался. Он ведь вовсе и не подозревал об этих печатях. Мардук наложил их уже после того, как Ктулху погрузился в глубокий сон. До него доносились какие-то отголоски, когда демоны пытались его разбудить, но он предпочитал их игнорировать. Разрезая грудью волны, склизкий зеленый колосс поплыл к берегу. Все глубинное царство было для него не более чем бассейном, ванночкой для купания. Каждым движением Ктулху преодолевал громадное расстояние, и менее чем через 20 грибков он нагнал бессмертную эскадру. Асанта Шторм подал сигнал к отступлению уже довольно давно. Когда Снияк начал играть со своим миром, как ребенок с кубиками, жрецы глубины и прочие недобитые демоны предпочли попрятаться по гротам, и Асанта не имел ничего против. Когда все сущее многократно потяжелело и матросов вдавило в палубы, он испугался, что корабли пойдут ко дну. Но вода тоже потяжелела, так что этого не произошло. А теперь, когда проснулся Ктулху, Асанта смотрел на эту уходящую гору и не знал, что предпринять. Едва не утопивший Харий Дагон рядом с Ктулху смотрелся бы Катраном рядом с Мегалодоном. Он почти догнал замыкающий корабль. Глубина заметно уменьшилась, и богу-демону было уже только по пояс. Теперь он не плыл, но шагал. И страшных размеров гейзеры взметались при каждом его шаге. Дрожала земля и колыхался океан. Улепетывающий флот качало на чудовищных волнах. Капитаны и колдуны выбивались из сил, чтобы только не дать кораблям пойти ко дну. Вот громадная нога в очередной раз поднялась над водой. «На нас наступает Ктулху!» Разлетелся отчаянный вопль и тут же заглох, сменившись страшным грохотом. Ктулху наступил на корабль, и тот исчез в пучине. По крайней мере, это дало небольшую фору остальным. Ктулху остановился и зашарил в воде, ища раздавленную альдарею. Извлекший ее, он несколько секунд рассматривал суденышко, держа его перед глазами, ощупал ротовыми щупальцами и кинул через плечо. Похоже, добыча не показалась ему съедобной. На палубах почти всех кораблей поднялась паника. Кубрики опустели, все были на местах, как при самом жестком аврале. Многие молились Пречистой Деве. Другие забыли, что они теперь иштериане, и взывали к старому богу. Тому самому, что гнался за флотом, катя перед собой гигантские цунами. «Пхнглуем главнавххлухлурьевгахнаглфхтаган!» Доносились отчаянные возгласы. «Я! Ктулхуфхтаган!» Матросы серых не забыли священных формул, что затвердили еще в раннем детстве. Сейчас слова сами лезли на язык, а в глазах стоял дикий ужас пополам с надеждой. «А ну пронесет! А ну Ктулху услышит и сжалится!» Но ему, кажется, было наплевать. Бессмертная эскадра двигалась с отличной скоростью. Великолепные корабли Коцебу шли как по струнке, даже не плывя, а скорее паря над водой. Ктулху уже шагал медленно, неторопливо, но при его размерах этого хватало, чтобы стремительно сокращать дистанцию. Асанта Шторм понял, что весь флот спасти не получится. Крайне неохотно он коснулся серебряной пуговицы на виске и произнес: «Операция «Брызги»!» Кильваторная колонна стала расходиться. Паруса надулись в разные стороны. Теперь каждый создавал себе собственный ветер, собственное течение. Вышколенные капитаны-колдуны направили альдареи кто вправо, кто влево, а кто и назад, надеясь прошмыгнуть мимо Ктулху, проскользнуть у него между ног. Иные поднялись и в воздух, а два корабля особого назначения вообще опустились под воду. Не прошло и минуты, как идеальный строй рассыпался в мелкие брызги. Ктулху завертел головой, с любопытством разглядывая эту возню. Ловить разбегающихся головастиков он, конечно, не собирался. Ему просто хотелось выйти на сушу. Ктулху было уже по колено. Настоящее мелководье по его меркам. Но до берега оставалось еще далеко. Асанта истребовал указания у владыки Креола и повелителя Хабокина. Но в этот раз даже у железного маршала не нашлось в рукаве готовой тактики. «Как долго он будет идти до Кадафа?» — спросил Креол после краткого размышления. «Не могу сказать», — промямлил Асанте. «Сейчас он не очень торопится, но если поторопится, если побежит...» «Сколько?» — рявкнул Креол. «Час, может быть, или полтора. Если будет идти прямо туда, никуда не свернет, нигде не задержится». «Пусть задержится», — сразу перешел к делу Креол. «Задержите его!» «Как?» «Как хотите!» — повысил голос Архимаг. «Я для чего вас всех тут вообще держу? Чтобы вы исполняли мелкие поручения!» Асанта посмотрел на закрывшую полнеба громаду. «Вот это мелкое поручение!» «Даст единый! Сейчас сочиним тактику!» — вздохнул Хабокин, тоже глядя на Ктулху глазами Асанты. «Берегите пока флот, ваше колдунство! Чаю пригодится нам еще! И ждите подмоги!» «Мы сделаем все от нас зависящее, но...» «Сделайте больше!» – процедил Креол. «Я иду разбираться с Юксутхотхом. Пока я с ним не разберусь, Ктулху мне тут не нужен. Сдохните все, но дайте мне хотя бы пару часов!» Асанта проворчал что-то неразборчивое. Меньше всего на свете ему хотелось умирать ради амбиций владыки Креола. На самом деле ему сейчас хотелось только одного – смыться куда подальше. Лучше всего домой, к берегам Серой Земли. Там в небе сияют звезды, а моря теплые и не кишат демонами. Но это сейчас невозможно. А Ктулху никуда не денется. Более того, как следует взбодрившись, он запросто может именно на Рарии отправиться. Когда-то он славно там погулял, оставшись даже в памяти эйстов, как безымянный, восьмой бог, о котором не принято говорить в приличном обществе. Креол отключил связь, и бессмертная эскадра осталась наедине с Ктулху. Теперь уже не он гнался за ней, а она следовала за ним. Рассыпавшиеся альдареи снова собрались вместе, а капитаны-колдуны объединили усилия, чтобы создать по-настоящему мощное течение, ослабляющее гигантские валы, расходящиеся от ног Ктулху. На флагмане штурвал держал Тариан Ветер. Асанте полностью передал ему управление, сам сосредоточившись на командовании флотом. Колдовать он не колдовал, не стоит лишний раз привлекать к себе внимание Ктулху. «Что мы вообще можем с этим сделать, мой капитан?» — устало спросила Делиль, сжимая ладонь мужа. Все посмотрели на Алода Белькисира и Шамару Плеть. Последняя лишь растерянно пожала плечами. Даже очень талантливый демонолог был здесь совершенно бессилен. А паладин молча смотрел в никуда, ведя неслышную беседу с братьями по ордену. «Пока что мы можем только идти у него в Кильватере и ждать», сказала Санта, не получив ответа. «Надеюсь, повелитель Хабокин что-нибудь придумает». И тут Ктулху вдруг остановился. То ли он наконец услышал обращенные к нему молитвы серых, то ли ему просто надоело топать, куда глаза глядят, но он замер на месте. А потом начал разворачиваться. «Назад!» – вскричала Санта, вдруг осознав, насколько это чудовище близко к флоту. «В рассыпную!» Но было уже поздно. Удивительно быстро для такой громады Ктулху наклонился и схватил невесту ветра, крупнейший корабль после флагмана. Он держал ее одной рукой, рассматривая, как ребенок рассматривает черепашку. Курение стойкое капитан невесты ветра носила оранжевый плащ и считалась лучшей аэроманткой после Делили ураган. У нее похолодело внутри, когда корабль в мгновение ока взметнулся на целый ларгин, но внешне она осталась невозмутима. Треснул киль, сломались две мачты, матросы и офицеры раскатились по палубе, многие вылетели за борт, и лишь капитан даже не дрогнула. Глядя прямо в гигантское лицо, состоящее только из глаз и ротовых щупалец, она дочитывала заклятие живого смерча. Ветряная воронка раздулась мгновенно. Острым концом она оставалась в ладонях курении, а широкой частью охватила лицо Ктулху, хлеща его штормовым ветром. Колоссу будто направили в лицо кузнечные мехи. И ну качать! От неожиданности Ктулху разжал хватку. Невеста ветра накренилась и полетела вниз, в море, с высоты целого ларгина. За ней длинным хвостом тянулся живой смерч. «Смягчи!» — крикнула Санта своей жене, тут же рявкая по системе связи. «Мочите его!» Он первым подал пример, шваркая водометом. Сжатая до толщины лазерного луча струя воды прошила Ктулху ногу, выплеснувшись с другой стороны фонтанчиком. И со многих кораблей ударили такие же струи, а к ним в придачу другие заклятия и плазменные сгустки. Заговорили орудийные установки, канониры били залпами, без промаха, благо по такой цели промахнуться было невозможно. Тем временем Делиль-ураган что из сил замедляла падение невесты ветра. Тормозя такой огромный корабль, колдунья ужасно побледнела, приобрела даже слегка голубоватый оттенок. Ей пришлось создать вертикальный воздушный поток невероятной мощности, и все за считанные секунды. И это все равно помогло лишь отчасти. Да, падение заметно замедлилось, и благодаря адамантиевой обшивке корабль не раскололся при ударе о воду. Но что творилось на палубе? Кошмарная мешанина обломков, щепок, изодранных парусов и человеческих тел. Немногие пережили эту страшную встряску. Даже у курения стойкой дрогнула губа, когда она увидела, что стало с командой. А худшее то, что искалеченный корабль больше не сможет взлететь. Из-за треснувшего киля он утратил свойство коцебу, став просто альдареей. И починить его здесь нет никакой возможности. А значит, он обречен остаться в этом мире без солнца. Никогда больше не вернется на Рари, вечно будет бороздить глубинное царство. Хотя, скорее всего, очень быстро окажется на дне. Стоя под массовым обстрелом, Ктулху словно вовсе его не замечал. Раны на нем затягивались мгновенно, смыкаясь чуть слышным чмоканьем. Так смыкается поверхность болота, приняв брошенный камень. В воздухе появились плонинские истребители. Хабокин прислал всех, кто остался на крыле. Не так уж много, но они внесли свой вклад, тоже поливая Ктулху лазерным градом. Какое-то время тот терпел, как будто пытался понять, что, собственно, происходит, кто все эти люди, чего они от него хотят. Но в конце концов ротовые щупальца всколыхнулись, и над бескрайними волнами разнеслось громогласное «Хватит!». Вода стремительно начала темнеть. Во все стороны хлынули чернила, целые реки, озера ядовитых чернил. Только адамантиевые корпуса спасли суда бессмертные эскадры. Обычные корабли уже растаяли бы, как сахар в кипятке. Небо тоже стало чернее обычного. Налилось тучами чистой тьмы. Отблески света зари сразу поблекли, потускнели. Ктулху распахнул крылья, и Асанте невольно сглотнул. Он совершенно забыл, что эта живая гора умеет летать. Если ему вздумается, Ктулху долетит до Кадафа в считанные минуты. Но сейчас он еще не взлетел. Вместо этого Ктулху раскинул руки, похожие на корневища громадных деревьев, и полыхнул миллионом молний. Все пространство вокруг наполнилось белыми зигзагами, все заискрилось и вспыхнуло. Капитан и колдуны едва успели поднять защитные экраны. Адамантиевые обшивки сберегли корпуса кораблей, но мачты и паруса занялись синим пламенем. Плонецкие истребители один за другим падали, оставляя дымные хвосты. Новых подкреплений от Хабокина ждать не стоило. Он и так прислал всех, кого смог выделить. От армии осталось уже совсем немного, и она по-прежнему нужна и под Кадафом. Там ведь тоже продолжает кипеть битва. Ктулху внимательно посмотрел на бушующие у его ног волны, и под его взглядом они стали расступаться. Воды хлынули в разные стороны, образуя ревущие буруны с пенными макушками и неистовые, не спадающие в пропасть водопады. И немногие из кораблей, что еще не поднялись в воздух, покатились в эту пропасть. Прямо на каменное осклизлое дно, усеянное острыми скалами и останками древних демонов. Среди них выделялся пожелтевший от времени скелет особенно крупного дракона Лэнга, хотя очень недолго. Оказавшись на воздухе, он стал рассыпаться, как если бы был сделан из сухого песка. А над всем этим возвышалась громада осьминожьего бога. Ктулху еще дважды полыхнул молниями и утопил все окружающее в ядовитом зеленом дыму. Парящие в воздухе корабли Коцебу задраились наглухо. Все скрылись в трюмах. Колдуны распахнули самые мощные свои краны, но всем было ясно, что надолго этого не хватит. По счастью, Ктулху быстро потерял интерес к игре в кораблике. Он развоплотил еще две альдареи, просто стерев их из реальности, после чего развернулся, сложил крылья и вновь зашагал к берегу. Размеренно, неторопливо. Разве есть куда спешить тому, у кого впереди вечность? «Не дать ему уйти!» – прохрипела Санта, глядя красными от дыма глазами. Тариан только промычал что-то неразборчиво, почти вися на штурвале. От остальных капитанов тоже прилетели глухие протесты. Мало уже кто остался в строю, и весь их боевой пыл исчез без остатка. Да одна только аура Ктулху убивала самое желание сражаться. Одного его вида хватало, чтобы сердца сжимались в безумном страхе. Ну а Санта-Шторм не боялся ни богов, ни демонов. И хотя ему тоже хотелось покинуть эту безнадежную схватку, упрямство пересиливало. Он сверлил взглядом свой рукав, на котором переливался пурпурный узел, награда за битву в заливе Бурь. А Санта до последнего держался против Дагона, не оплошает и здесь. «Хватит, пожалуйста, хватит!» — схватила его за руку Делиль. «Мой капитан, мы не сможем, мы только глупо погибнем!» А Санта молча выдернул руку и отшвырнул Тариана от штурвала. «Командую флотом!» — глухо произнес он. «Все по местам!» И остатки бессмертной эскадры вновь двинулись в обреченную атаку. Вновь заговорили орудийные установки, вновь подняли длани колдуны. Усталые, обезманенные, они все чаще прикладывались к фиалам с вераром, рискуя безвозвратно разрушить чакры. Капитаны, чьи корабли погибли, становились для других мановыми донорами, усиливали чужие заклинания. Асанты, Делили, Тариан сформировали передовую тройку. Адмирал чувствовал мощный прилив энергии справа, где плечо ласкала бархатистая ладонь супруги. И более слабый, но очень упорный, слева, где что есть мочи старался племянник. Соединив усилия, они создали страшных размеров водяной смерч и бросили его на Ктулху. «Подхалим!» – позвала Санта, одаряя смерч собственной волей, делая его не просто слепой стихией, но элементалем. С бешеным ревом водяная воронка разрослась почти до высоты самого Ктулху. Штормовой ветер слегка раздвинул тучи чистой тьмы, хотя большая его часть тут же угасала, таяла, едва коснувшись этой первой стихии. Очень, очень медленно Ктулху снова обернулся. Впервые в его холодных глазах отразилось какое-то чувство. И это был гнев. «Вы не знаете, когда пора остановиться!» Разнеслось над океаном. «Услышьте мой зов!» Ротовые щупальца раздвинулись. Ктулху разверз пасть и исторг трубный вой. Поначалу громогласный, разрывающий барабанные перепонки, он очень быстро истончился, стал почти неслышен. Но от этого стал много ужаснее. Корабли чуть заметно вздрогнули. То повалились кулями моряки. Все как один, одновременно. На ногах не остался никто. Даже Делиль-Ураган, даже Асанта-Шторм не смогли сохранить равновесие. У Шамары плеть пошла кровь носом, когда она вскинула пальцы в отвращающем жесте. В первые секунды все молчали, а потом тишина сменилась ором. Тысячи людей катались по палубам и кричали, стонали, плакали. Каждую голову словно пронзило раскаленным сверлом. Изо ртов хлынула пена. Матросы и колдуны забились в конвульсиях. «Пречистая дева, дай мне сил!» — прохрипел лот Белькисир. Ктулху вскинул голову к небу и еще повысил тональность. Его зов понесся по ленгу, впиваясь во все живое, омывая мозги чистым ядом, неся ужас, боль и безумие.